Глава 30. Элла. Я стою под струями воды и ощущаю, как горячие капли стекают по коже, смывая с меня не только дождь, но и остатки здравого смысла. Вряд ли есть что-то более неловкое, чем принимать душ в доме парня, тем более такого, как Чернов. Если бы мама знала, она бы... Да она бы в ужасе перекрестилась и заперла меня дома до пенсии, хотя раньше никогда не закручивала гайки. Но тут повод, да еще и какой. Чертов Чернов прав оказался. Мамина умница, будто штамп на лбу. Папина гордость, ирония судьбы. Он ведь даже не звонит, даже не интересуется, где я, как я. А я все равно держусь, все равно. Та самая хорошая девочка. Скучная и правильная. Тошно. Я вытираюсь мягким полотенцем, а потом гляжу на себя в зеркало. Девчонка с мокрыми волосами, узкими плечами и усталым взглядом смотрит на меня в ответ. Я — это она? Или я — это что-то большее, чем мамины ожидания и чужие представления? Ключицы, изгибы, капли на коже. Не первая красавица, как говорится. Но почему тогда Чернов? Он не упускает ни одной возможности пересечься. Будто магнитом тянет. Я не глупышка и все замечаю. Зачем? Потому что я для него вызов? Потому что не упала с порога, не взвизгнула от первой его ухмылки? Потому что я не вешаюсь ему на шею, как все его фанатки? А он для меня... самоуверенный, дерзкий, бесконечно раздражающий. И почему-то заноза под кожей. Этот взгляд, этот украденный поцелуй. Нет, стоп. Даже не думай об этом, Элла. Этого не было. В дверь легонько стучат, а затем раздается голос. «Элла, я оставил вещи на кровати. Я вниз спущусь. Не переживай за свои прелести». Даже стоя за закрытой дверью, я смущаюсь. Хоть Макс и не видит меня. Слышу, как хлопает дверь. Похоже, действительно ушел. Выхожу из ванной комнаты, закутанная в полотенце, точно в броню. Заглядываю в комнату. Пусто. Быстро хватаю одежду. Черная толстовка и спортивные штаны. И натягиваю на себя. На мне это смотрится, как на вешалке. Все велико, все сползает. Зато тепло. Мой телефон в сумке начинает вибрировать. Вытащив смарт из сумочки, замечаю на экране. Егор. Сердце будто делает сальто. Не вовремя. Совсем не вовремя. Не успеваю взять трубку. Снова стук. Серебрянская, я вхожу. Заходи. Бросаю. Блокируя смарт и пряча его в карман штанов. Макс появляется в дверях с подносом. Две чашки чая и бутеры. «Мамочки мои! Чернов готовит? Скажите, что я не слетела с катушек, и мне все это не кажется, потому что ощущение, будто я в сюрреалистическом сне». Чернов ставит поднос на стол, а потом его взгляд... Он скользит по мне, будто сканирует. И да, я в мешке из его вещей. Но он все равно смотрит так, будто под этой толстовкой не одежда, а взрывная волна. «Тебе идет», — лениво замечает, а уголок губ чуть подрагивает. Хотелось бы, конечно, налюбоваться другим видом, но и это неплохо. «Наглец», — бурчу, закатывая глаза. Хотя щеки уже пылают. Макс отодвигает стул и делает приглашающий жест. «Налетай, Серебрянская». «Надо же, бутерброды. И даже не с красной икрой. Докторская. Кризис нынче», — отвечает с невозмутимым выражением лица. Сижу в его чертовой толстовке, ем бутерброды с докторской и запиваю горячим чаем. А он просто пялится на меня. Долго, пристально. Что такое? Не выдерживаю. Мои слова звучат резче, чем планировала. Такая вот защитная реакция. Макс не отвечает сразу. Вместо этого поднимает руку и нежно проводит по моей щеке, задерживаясь пальцами под скулой. Ресничка. Хрипло выдыхает он. Аккуратно убирает ее с моего лица. Пустяковый жест. А у меня будто ток прошел по позвоночнику. Все внутри дергается, гудит, натягивается до предела. Я даже дышать не могу нормально. Мысли срываются в бездну. Он смотрит так близко, что я вижу каждую искру в его глазах. И я двигаюсь к нему. Безвольная, как будто меня тянет магнитом. Несколько сантиметров, еще чуть-чуть. И тут трель. Телефон разрывается звонком в кармане. Я резко отстраняюсь. Воздух обрушивается между нами, точно ледяной душ. «Сука!» — выдыхает Макс сквозь зубы. Я судорожно вытаскиваю смартфон. Экран светится. «Егор!» Макс тоже замечает имя на дисплее. Откидывается назад, скрестив руки на груди и с холодной насмешкой кидает. «Ну давай, ответь своему мальчику-зайчику. Он, наверное, места себе не находит». Тон, как яд. Я готова швырнуть в него кружкой, но вместо этого жму ответить. «Элла, ты в порядке? Я стою возле универа, тебя жду». Голос Егора встревожен. «О, Господи! Серьезно? Он что, реально приехал? Вот это все точно мама подстроила!» «Прости, Егор, я... Дождь пошел, и я поехала домой». Мямлю, из-под тишка зыркая на Макса. Тот громко фыркает, будто комментирует каждое мое слово. «А, ладно. Все хорошо?» «Да, конечно, все хорошо». Сухо отвечаю. Ложь. Абсолютная. Мне вообще нехорошо. «Ну, тогда созвонимся?» «Да, конечно». «До звонка». «До звонка». Я сбрасываю. Кладу смарт обратно в карман и поворачиваюсь к Чернову. Макс молчит. Но лицо у него, будто он сдерживает желание разнести все к чертям собачьим. Холодный, сосредоточенный, как перед срывом. «И что ты в нем нашла?» Спокойно, почти шепотом. Но в этой тишине слышно все. Обиду, ярость, уязвимость. Я откашливаюсь, пряча руки под стол. «Не начинай, Макс!» Он усмехается как-то криво, будто на грани. «У меня крышу от тебя рвет. Я, блядь, схожу с ума! А ты мне не начинай!» Вздрагиваю. «Не верю. Не могу поверить. Он — Чернов, Кобель, Мажор, а говорит такое. Ты бредишь, Чернов!» Выдыхаю почти шепотом. Он резко подвигается ближе, решительно заключает мое лицо в ладони. Его пальцы горячие, сильные, и я не могу увернуться. Глаза прямо в мои, глубокие, бешеные. «Брежу? Я брежу только тобой, маленькая умница. Ты думаешь, я за каждую так впрягаюсь? Кто-то еще здесь чай пил? Тут вообще другие вещи делали, Элла. А с тобой у меня просто детское свидание». «Это не свидание!» — выкрикиваю дрожащим голосом. «Да? А что это тогда? Дружеские посиделки? От друзей не бывает каменного стояка, Элла. Ты все сводишь к одному!» Пытаюсь вырваться. Паникую. Внутри ком. Гнев, смущение, запретное желание. «Прекрати, Максим!» Чернов вдруг смотрит еще пристальнее и тихо требует. «Повтори еще раз». Я моргаю. «Что?» «Мое имя. Скажи». «Максим». Выдыхаю, будто что-то сдается внутри, Он почти срывается с места. В голосе отчаяние и надрыв, когда выпаливает. «И ты говоришь, что все сводится к одному, когда я всегда рядом, когда держусь, когда терплю этого абсоса, лишь бы не ранить тебя. Как это, по-твоему, называется? Скажи мне, Элла, иначе я ебусь окончательно». «Нет, не может быть». Я резко вскакиваю со стула, отчего он падает. «Это все слишком. Я задержалась. Мне надо домой». Макс резко встает и делает уверенный шаг ко мне. Притягивает за талию, и я снова в его поле, в его жаре. «Один поцелуй. Только один. Если не почувствуешь ничего, отстану. Богом клянусь». Глухим голосом выдыхает. Сердце грохочет, губы пересыхают. Он ждет. Я стою на краю. Сейчас или никогда.